Какая уж там строевая служба. Кстати, и полсотни лет спустя, после Елизаветы, Павел I будет снимать с постов вдрызг пьяных гвардейцев в Петербурге средь бела дня. В штатном обозе гвардейского полка сержанту для его пожитков совершенно официально, согласно уставу, отводилось 16 повозок. Для сравнения, армейский полковник имел право только на 5. Княгиня Дашкова простодушно вспоминала. Гвардейские полки играли значительную роль при дворе, так как составляли как бы часть дворцового штата. Они не ходили на войну. Князь Трубецкой, генерал-фельдмаршал русской армии, не исполнял своих обязанностей командира. Из записок знаменитого Андрея Болотова. К числу многих беспорядков, господствовавших в гвардии, принадлежало и то, что все гвардейские полки набиты были множеством офицеров. Страница 24. Но из них и половина не находилась при полках, а жили они отчасти в Москве и в других губернских городах, и вместо несения службы только лытали, вертопрашили, мотали, играли в карты и утопали в роскоши. А за все сие ежегодно производились и с такой поспешностью в высшие чины, что меньше, нежели в 10 лет, из прапорщиков дослуживались до бригадирских чинов. Бригадир – воинский чин, занимавший место меж полковником и генералом. И по самому тому никогда ни в которое время не было у нас так много бригадиров. Нужно было только попасть в гвардейские офицеры, как уже всякий и начинает, так сказать, лететь. И, получая с каждым годом новый чин, в немногие годы, нередко лежачи на боку, дослуживался до капитанов. А тогда тотчас выходил либо в армейские полковники и получал полк с доходом в несколько десятков тысяч состоящим, либо оставался бригадиром. Примечание. При переводе в армию, если речь не шла о наказании, гвардейские офицеры не просто получали автоматически следующий чин, прыгали через чин, подпоручик в капитаны, капитан в полковнике. Конец примечания. Помните пушкинского Петрушу Гринева, которого батюшка сразу при его рождении записал в полк сержантом? Страница 25. К совершеннолетию означенный недоросль Петруша, в жизни не видевший ни мундира, ни казармы, стал уже офицером. И это было обычной практикой. Новорожденных, пользуясь связями, записывали рядовыми или сержантами в гвардию. Иные нетерпеливцы проделывали это, когда младенец находился еще в материнской утробе, и это порой влекло некоторую конфузию, когда на свет появлялась девочка. Вот, для примера, блестящая воинская карьера одного из князей Оболенских. 25 июня Василию Петровичу Оболенскому высочайше пожалован чин прапорщика, через 9 дней подпоручика, 12 августа того же года он уже капитан. А знаете, сколько лет его высокопревосходительству господину капитану? 5. Правда, стаж воинской службы для столь юных годов немалый, почти полжизни. На службу князенька поступил в 3 года, сразу в сержанты, а в 12 лет в звании майора уже вышел в отставку. К 33 годам Василий Свет Петрович получил чин генерал-майора и орден за выслугу лет. И подобных майоров десятки, сотни. Ени чери, господа, ени чери.